Глава четвертая. Честно говоря, когда я оказался в Ковент-Гарден, мне всегда казалось, что я попал в третий мир со всеми этими велорикшами, зазывающими покупателя колокольчиками и нахваливающими свой товар. Нет, пожалуй, про третий мир я погорячился, потому что в наши дни в большинстве азиатских городов уже давно отказались от этого рабского труда. Не менее унылое впечатление производили и бедные парни, что стояли по углам улиц с рекламными щитами. Примечание: Ковент-Гарден — район в центре Лондона, занят преимущественно торговыми и развлекательными заведениями. Конец примечания. В Париже часто можно встретить студенток, подрабатывающих раздачей рекламных листовок ресторанов, телефонных служб или универмагов. Я уже забыл, что здесь, в центральном Лондоне, полно ходячей рекламы. Но это не студенты, а бородатые, угрюмые, бездомные, которым деньги явно нужны не на то, чтобы оплатить счет за телефон или купить новую пару Тимберлендов. Что за собачья работа — морозить задницу с утра до ночи, предлагая две пиццы по цене одной 50 ярдов влево. Может, недалек тот день, когда мы увидим в Лондоне уличных обувщиков и дантистов или прокаженных. Мой приятель Крис предложил встретиться в индийском ресторане неподалеку от рынка Ковент-Гарден. Был ранний вечер, так что я успел получить столик, заказать пиво и пожалеть о том, что согласился здесь пообедать. Я понял, что все плохо кончится, как только увидел декор. Мне почему-то кажется, что качество кухни в индийских ресторанах зачастую обратно пропорционально стоимости обстановки заведения. Это было оформлено в стиле «Бомбей встречает Копенгаген». Длинные общие лавки, минималистские столовые приборы, болливудские постеры, светильники, гигантскими скорпионами, нависающие над головами посетителей, но не отвечающие своему прямому назначению. Приглушенно звучала легкая восточная музыка, а вот цены были вполне интернациональные, в том смысле, что астрономические, и поначалу я даже подумал, не в рупиях ли они указаны. Закуска предлагалась по цене обеда из двух блюд с графином вина в парижском кафе возле моего дома. Само меню являло собой поэзию в чистом виде. Все было деликатно мариновано, любовно пропарено, пряности конкурировали друг с другом в изысканности, но у меня возникло серьезное подозрение, что в итоге все будет напоминать по вкусу подогретые бычьи яйца в сперме, приправленные букетом специй. Я уже и забыл, что центральный Лондон приобрел стиль, но утратил содержание. «Пол, добро пожаловать обратно в цивилизацию!» Крис прервал поток моих мрачных раздумий. Он был моим лучшим другом, когда я работал в Лондоне, но за последние месяцы мы совсем потеряли связь. Вот они, издержки кочевой жизни. Я встал, чтобы пожать ему руку, но он заключил меня в свои медвежьи объятия и принялся хлопать меня по спине, словно я нуждался в утешении в связи с утратой плюшевого медвежонка. И мы, бритты, еще смеемся над французскими ребятами, которые целуются при встрече, подумал я. «Ты отлично выглядишь, Крис», — сказал я. Это было правдой. Дорогая аккуратная стрижка, цвет лица такой, словно Крис три раза в неделю посещает косметолога. Короче говоря, полная противоположность Джейку. Молодой щеголь из Сити, в модном пальто с кожаной сумкой через плечо, призванный показать, что он бизнесмен слишком активный, чтобы занимать одну из своих рук ношением портфеля. «Да, ну а ты выглядишь погано, старина Пол. Что ты делаешь в Лондоне?» Объяснения растянулись на два пива и вечность ожидания подогретых закусок. Как только Крис был введен в курс дела, перво-наперво он снова унизил меня. «Господи, Пол, ты же всем известный анонист», — сказал он с ухмылкой. «Почему бы тебе просто не позвонить ей и не попросить выслушать? Сказать ей, что я в Лондоне? Нет, этого не надо, а то еще отвалится своим парнем в Рейкьявик». «Рейкьявик? Или в Минск?» «Столица Украины, Киев, деревенщина», — произнес я снисходительным тоном. «Ты хоть что-нибудь смыслишь в географии?» Джей гордился бы мной. «Ну да, все просто. Просто позвони ей и скажи, что ты еще в Париже. Ты же не хочешь напугать ее до смерти. И наплети что-нибудь из репертуара Пола Уэста». «Нет, я покончил с враньем. Хочу сказать ей правду». «Тогда ты еще больше анонист, чем я думал, старик. Нельзя говорить женщинам правду». Модный молодой официант-индус, одетый и причесанный так, будто собрался в ночной клуб, подошел и разместил на скамейке рядом с нами компанию из 6 молодых женщин. Мы с Крисом, как по команде, покосились на них, прикидывая, с кем из 6 можно было бы переспать. Представь себе такая возможность. Впрочем, у девушек были свои соображения на этот счет. «Привет, парни», — сказала та, что сидела ближе ко мне. «Вы красавчики, можем трахнуться потом». Все 6 рассмеялись. «Тогда обещаем, что не будем заказывать блюда с чесноком», — сказал Крис, решительно настроенный не сдаваться в борьбе за сексуальное превосходство. «А кто тебе сказал, что ты будешь целовать мой рот?» «Для меня это было бы нокдауном». Девчонки, так же, как и Крис, похоже, только что выскочили из офиса. Они были в строгих костюмах, разве что расстегнули лишние пуговицы на блузках, чтобы проветрить свои сиськи и пупки. 2 из них были очень симпатичные, совсем немного лишнего веса, избыток макияжа и легкая растрепанность волос. И все вместе они казались мне, прожившему год в окружении стройных француженок, которые редко выходят на люди компаниями больше 2, неестественно огромной массой. И к тому же громогласной. Они не оставили нам с Крисом ни малейшего шанса продолжить обсуждение моих проблем, поскольку прислушивались к каждому слову в поисках сексуального подтекста. «Выставка? Ты что, эксгибиционист? Покажешь нам свой член?» «О, боже», — подумал я, — «мы же подвергаемся сексуальным домогательствам. Мы уже боялись сказать друг другу хоть слово, чтобы нам опять не напомнили о том, что находится ниже пояса. Я радовался хотя бы тому, что был выше ростом. Если бы на нашем месте оказались 2 скромные девчонки, окруженные компанией из 6 подогретых виагрой мужиков, им впору было бы всерьез опасаться за свою невинность». Мы перевели разговор на общие темы, и Крис рассказал мне, к счастью, я не стал просить его ввести меня в курс дела, чем занимался последние месяцы. Его работодатель, интернет-турагентство, обанкротилось, поэтому он перешел в телефонную компанию. Ее выкупили венчурные инвесторы, которые сначала всех уволили, а потом набрали новый штат из старого костяка, включая Криса, заключив с работниками краткосрочные контракты. Потом продали основные активы этого бизнеса, снова уволив всех по сокращению штатов. Крис понял, что к чему, перебежал на сторону венчурных инвесторов и теперь сам радостно распродавал по частям дышащие на ладан компании. «Надеюсь, работа приносит тебе удовлетворение?» — спросил я. «Послушай, не начинай», — сказал он. «Ты знаешь все эти программы, что идут у нас сейчас по телевидению? Находит какого-то придурка, который считает дорожные конусы где-нибудь в Вулверхэмптоне, переселяют его вместе с семьей в деревню в Дордани, а потом тихо посмеиваются, когда он пытается выучить французский, чтобы, я не знаю, открыть английскую чайную». «Да, точно. Так вот, все хотят участвовать в этих шоу. Половина британцев хотят отвалить и жить в солнечных краях. Так вот, я рассудил, почему бы не помочь им в этом? Мы их сокращаем, освобождаем от крысиных гонок на работе, они уезжают за границу и живут себе припеваючи до конца своих дней. Когда-нибудь я отправлюсь следом за ними. А пока лемминги расползаются, оставляя свои насиженные места, чтобы мы могли заработать на них кучу денег. Или, работая в колл-центрах, горстями принимать антидепрессанты. В иных обстоятельствах я предложил бы выпить за то, чтобы заработать кучу денег или отвалить в жаркие страны. Но сухой расчет Криса поверг меня в уныние. Я даже, сказал бы, усугубил мою депрессию. Мало того, что все им сказанное в какой-то степени оскорбляло и меня с моей чайной, он еще давал мне своеобразный урок социологии, перекрикивая индийско-датскую музыку и кудахтающих куриц. Крис разговорился со своей соседкой, должен признать, очень милой и пышной блондинкой, каких вряд ли увидишь в Париже. Поразительно, но она оказалась не гладиаторшей грязевых боев и не каменщиком, на что намекало мастерство сквернословия, а бизнес-аналитиком, как Крис. Вскоре они уже обменивались профессиональными секретами, нашептывая их друг другу на ухо и хихикая. Сидевшая рядом молодая женщина, ее тоже можно было бы назвать привлекательной, если бы она не орала, как на базаре, и не выставляла на показ свои лишние килограммы или фунты, втискиваясь в тесную одежду, последовала примеру подруги и начала заигрывать со мной. Но я, с гордостью могу об этом сказать, даже будучи изрядно под шофе, устоял перед искушением уточнить некоторые детали без чесночного поцелуя не в рот, о чем они так долго говорили. Вместо этого я предоставил своей соседке и ее подругам, незанятым охмурением Криса, краткий отчет о событиях вчерашнего вечера, которые привели меня на эту сторону пролива. Я четко дал понять, что нахожусь в Лондоне с миссией любви. «О, мой бог, как это мило!» Еще немного, и соседка зарыдала бы, роняя слезы в картофель со шпинатом. «Так ты бросил все ради нее?» — спросила самая красивая из девушек, еще одна блондинка, ради которой в другое время я тоже мог бы все бросить. «Ради меня еще никто ничего не бросал», — скулила соседка. «Мой Кей даже дрочить не перестает». Это замечание, оказалось, стерло мою историю из коллективной памяти девушек, и они объединились в своем гневе против бедного Кейта, который, насколько я понял, просматривал лесбийское видео в один из уикендов, полагая, что его девушка в отъезде, и был застукан за этим занятием, что, собственно, может произойти с каждым. Тем временем сноровистый официант постоянно снабжал нас напитками, очевидно, чтобы заставить забыть вкус и консистенцию еды, или же отсутствие того и другого. Так что для меня вовсе не стало сюрпризом обнаружить в какой-то момент, уже после душераздирающего расставания с несколькими банкнотами немалого достоинства, что я вышагиваю в направлении Пикадилли под ручку с двумя женщинами, которые, несмотря на... что там у нас было? Ноябрь, декабрь, Гренландия... Короче говоря, несмотря на зверский холод, девушки были одеты скорее для августовской ночи на Кипре. На одной была открытая короткая маечка, на другой — блузка, такая тонкая, что просматривались швы на белом бюстгальтере. Каждая сжимала в руке банку индийского пива, и время от времени они по очереди поили меня, что казалось единственным способом заставить меня не ржать и не кричать. Я не знаю, над чем я так хохотал и на кого орал, но все вокруг, похоже, делали то же самое. На улице нас таких было слишком много. Наверное, в телах прогуливающихся по Пикадилли больше алкоголя, чем крови. Толпы брели по улице целенаправленно, как колония муравьев. На углу сцепились двое муравьев-солдат из враждующих колоний. Королевы подзадоривали своих бойцов призывами съездить козлу по морде. Мы постояли рядом, наблюдая за потасовкой, но интерес к действу был утрачен, когда воющая сирена испортила праздник. Я заметил, что мы с моими двумя королевами следуем за маленькими отпечатками ступней на мостовой. Так женщины здесь что, не только без пальто ходят, но еще и босые? Или, может, после полуночи все раздеваются и устраивают оргии с сексом и драками? Я потянул своих спутниц вперед, но следы оборвались. Девушка пятница, видимо, зашла в клуб. Крис пытался дотащить свою новую подругу до одного из миллионов такси, что подтянулись для эвакуации раненых. Она то ли не хотела идти, то ли не могла понять, как заставить свое тело двигаться, потому что растянулась в углублении для отвода воды, увлекая за собой Криса. Они решили остаться там, поглазеть на огни фонарей. «Поцелуй нас, прежде чем уйдешь!» — прокричал кто-то мне в ухо, и я решил, что, вероятно, собирался составить компанию Крису и его новой любви. «Да, у меня ведь было очень важное дело, миссия». Я не помнил, в чем она состояла, но мысль об этом прочно засела в подкорке и точно не была связана с пребыванием на Пикадилли. «Крис, почему я здесь?» «Почему все мы здесь, старина? Чтобы порезвиться, оторваться на полную катушку, прежде чем умрем. Из своего уютного гнездышка в лондонской водосточной канаве Крис дал мне ответ, которым мог бы гордиться французский экзистенциалист. Потом его стошнило прямо в канаву, и он прополоскал рот пивом из бутылки, которую каким-то чудом ему удалось не разбить при падении. Неудивительно, что, посещая Вест-Энд в дневное время, чувствуешь, будто вернулся в похмелье.